Петушок, петушок, золотой гребешок, ты не жди, петушок, до утра. Сквозь кромешную тьму кукарекни ему, пожалей ты беднягу Петра. Петушок, петушок, он совсем изнемог, тьма объяла земные пути. Кукарекнуть пора, ибо даже Петра только стыд еще может спасти.